Суску. Перн с тяжелым сердцем наблюдал за бедолагой, но ничего нельзя было поделать, не сейчас. Тот был привязан к большой бочке с песком, его руки были закреплены сверху. Подбородок располагался на краю бочки, позволяя смотреть на руки. Те были на данный момент целыми. Подошел Шустрый. Время от времени он переводил мрачный взгляд с привязанного человека на дверь камеры и обратно. Перн ждал. Он годами учился терпению и теперь, медитируя в мрачном молчании, должен был стать свидетелем пытки. Он знал, что может уйти. Шустрый не требовал его присутствия. Но Перн также знал, что рано или поздно ему придется стать свидетелем всех темных деяний своего клиента. За несколько коротких месяцев Шустрый уже продемонстрировал Перну все глубины своей порочности и невоздержанности. Хаарин наблюдал, как его клиент совершает акты убийства и насилия, воровства и работорговли, манипуляции и принуждения. И все это за несколько месяцев. 10 лет – это очень большой срок. Все это было частью кодекса Хаарина. Для Перна являлось честью быть связанным со своим клиентом, защищать его жизнь, хранить его секреты. Не его делом было судить или высказывать мнение. Он был Хаарином. И за исключением его смерти, его услуги Шустрому могли закончиться лишь в том случае, если бы клиент стал угрожать клану Хааринов. «Где, блядь, эта падла?» Шустрый не обращался ни к кому и не ждал ответа. «Охуенно тупо заставлять людей ждать. Особенно таких людей, как я». Перн не мог не согласиться. Он сам видел, как с каждым днем терпение у Шустрого становилось все меньше. И прибытие Дрейка Мараса, особенно его продолжающееся присутствие в городе, этого терпения не прибавляли. «Тец с рук не сойдет», — выплюнул привязанный к бочке мужчина через сжатые зубы. «Он придет за мной». Шустрый фыркнул. «Не, не придет». «Он отплатит тебе тем же». «Не, не отплатит». Привязанный мужчина застонал от боли, и его голова склонилась на бок, опустившись на плечо. Его дыхание было громким и тяжелым, один глаз заплыл от гигантского синяка цвета грозовой тучи, и от носа по губам и подбородку шла струйка подсохшей крови. «Понимаешь, Белперфрот, у тебя сейчас две проблемы. Первая, твой капитан не знает, что ты у меня. Прямо сейчас он на встрече с двумя другими членами совета. А неудачливая глотка того идиота, которого он приставил следить за мной, перерезана час назад. А вторая твоя проблема. Ты мелкая рыбешка в охуенно большом пруду. Дело в том, что до тебя просто никому нет дела. Он узнает, что ты сдох, заменит тебя и всех делов. Короче, все это ставит тебя в позу полного пиздеца. Где этот чертов палач? Уже самому хочется начать. Неужто это так трудно, бить человека, пока тот болтает?» Связанный мужчина не казался расположенным к разговорам. На самом деле он выглядел, словно не собирался выдавать никаких секретов капитана. Перн мрачно подумал, сколько боли тот сможет вынести, прежде чем изменит это решение. Раздался слабый стук в дверь, и мгновением позже это открылось. Стоявший по ту сторону порога оказался высоким мужчиной с тоненькой белой подковой волос на голове и с длинным ястребиным носом. Он был в черном. Вся одежда черная, включая перчатки, несмотря на жару чада. Он внес в комнату большой черный мешок и изящным текучим движением поставил его на пол. Его аура была тоненькой плотной линией темно-синего цвета. Никаких эмоций, только контроль. «Он ранен», – тихим слабым голосом сказал новоприбывший. Шустрый сплюнул. «Только чуть-чуть». Человека в черном это не убедило. «В будущем я предпочел бы работать с нетронутыми. Так легче их ломать». Шустрый встал напротив мужчины и посмотрел на него. «Надо ж было как-то его сюда притащить, а? Его не назовешь добровольным участником». «Тебе меня не сломать», — сказал человек, привязанный к бочке. Шустрый и человек в черном посмотрели на привязанного к бочке мужчину, а потом снова друг на друга. «Моя плата составляет 1000 золотых». «Безотносительно того, есть ли у него нужная вам информация», – тихо сказал человек в черном. «Никаких гарантий», – спросил Шустрый. «В моей работе гарантии быть не может. Вы предоставляете объект, я предоставляю услугу. Я заставлю его говорить и получу оплату вне зависимости от того, обладает ли он нужной вам информацией». «Крутовато без гарантий-то», – Если вы желаете поторговаться, то уверен, найдутся и другие, кто сможет выполнить мою работу. Хотя нет никого, кто смог бы выполнить ее так же хорошо». Шустрый фыркнул и кивнул. «Хуй с ним. Дам тебе 2000, если заставишь его петь». «Моя плата 1000, а не 2. И убедительно прошу вас воздержаться от участия». «Ага, только я остаюсь». «Это приемлемо. Мне нужно лишь его имя и список вопросов, на которые вы желаете получить ответы». «Зовут его Белпер Фрот. Он...» «А вопросы?» – перебил палач. Шустрый скрестил руки на груди и ответил не сразу. «Хочу знать, зачем Дрейк Мараз здесь в Чаде. Хочу знать, что он хочет от Кесика и где остановился. Эта сволочь как призрак. И хвост за ним не поставить». «Я нихуя тебе не скажу!» – крикнул Белпер Фрот со своей бочки. И снова Шустрый и Человек в черном взглянули на него, а потом снова друг на друга. «Это все?» «Пока да. Может, ответы потребуют новых вопросов». «Тогда мне следует приступать». Палач взял свой мешок и положил на стол. Открыл его и вытащил белую ткань, которую также положил на стол. Потом достал разнообразные клинки, ножницы, щипцы, молотки и другие инструменты, названия которых Перрон не знал, и разложил их на белой ткани. Извлек маленькую металлическую миску, налил в нее из пузырька резко пахнущей жидкости, а потом убрал пузырек обратно в мешок. Затем вытащил множество маленьких кожаных мешочков и разложил их в особом порядке, который только ему был понятен. И, наконец, он достал небольшую полоску бумаги с какими-то буквами. «Это руна?» – спросил Шустрый. «Уберег». «Я думал, только арбитры могут пользоваться такими штуками». «На все запросы есть поставщики, лорд Шустрый». «Ага», – сказал Шустрый с жадным взглядом в глазах. «Обнажите ему спину». Приказал палач Перну. Перн суску не шевельнул ни одним мускулом. Он посмотрел на высокого человека в черном и тихо сказал. «Я Хаарин». Палач посмотрел на Шустрого. Шустрый покачал головой. «Он к такому скверно относится. Но полезный хер». Клиент Перна подошел к Белперу Фроту и разорвал рубашку на его спине. Палач выбрал место на спине пленника и прижал к коже маленький кусочек бумаги. Белпер Фрот напрягся, но веревки держали крепко. «Чё это было?» Палач встал перед Белпером и посмотрел ему в глаза. «Арбитры называют это оберегом бессонницы. Он не даст вам потерять сознание, хотя в зависимости от вашего сотрудничества я могу убрать его, чтобы дать вам передышку. Вы понимаете?» «Иди нахуй!» Белпер Фрот плюнул в палача, но высокий мужчина видел это намерение и легко ускользнул. Он выбрал со стола короткие щипцы и снова приблизился к Белперу Фроту. «Я начну с ваших пальцев. Если вы будете сотрудничать, я надеюсь, что дальше заходить не придется. Но если придется, то дальше я перейду к вашим ногам. Вы поняли?» Белпер Фрот изверг поток проклятий, которые палач проигнорировал. Перн в ужасе наблюдал, как палач сжал щипцы на ногте правого большого пальца Белпера и начал тащить. Сначала Белпер стиснул зубы и зажмурился, но уже вскоре раздался крик, когда начала рваться плоть и ноготь выдернулся. Мужчина хныкал и схлипывал, голова лежала у него на плече. Кровь лилась из большого пальца, заполняя место, где раньше был ноготь. «Теперь вы знаете, чего ожидать», — сказал палач, сжимая щипцы на ногте правого указательного пальца. «Дальше будет хуже. Зачем Дрейк Мараз в Чаде?» Белпер покачал головой из стороны в сторону и всхлипнул. Когда второй ноготь был выдернут из пальца, его всхлипы снова стали криками. Перн стиснул зубы и изо всех сил постарался игнорировать звуки криков. К тому времени, как перед палачом лежала аккуратная кучка из 10 ногтей, Белпер Фрот не сказал ни слова, кроме проклятий, которыми он осыпал всех и каждого в комнате. Даже Перна, который не имел к этому никакого отношения и не хотел иметь ничего общего со всей этой ситуацией. Палач, казалось, совсем не удивился отсутствию сотрудничества у его объекта. Он снова принялся выбирать инструменты и на этот раз взял небольшой мешочек с пылью. Потом он осыпал пылью открытые раны, где раньше были ногти Белпера, и вернул мешочек на свое место. Потом он подождал. Перн взглянул на Шустрого. Его клиент выглядел нерадостно. Он выпятил челюсть, поджал губы в тонкую линию, и его глаза яростно сверкали. «Уже недолго», — уверил его палач. «Хорошо», — выдавил Шустрый. «Если это зрелище вас тревожит, то можете подождать снаружи». Перн почти ожидал, что его клиент схватит палача и вырвет ему пару ногтей, просто чтобы доказать, что его ничто не тревожит. Но Шустрый лишь сплюнул и продолжал молча глазеть. «Че?» – сказал Белпер Фрот. Его глаза широко раскрылись впервые за долгое время. «Боль». «Исчезла?» – поинтересовался палач. Белпер Фрот кивнул. «Хорошо. Мне кажется, следующий прием лучше работает, когда объект видит, но не чувствует повреждения». Палач вернулся к своим инструментам и выбрал маленькие тиски с винтом сверху. Потом он поместил в тиски правый большой палец Белпера Фрота и начал поворачивать винт. Сначала казалось, что никакого эффекта нет. Палач медленно поворачивал винт по полоборота, и Белпер наблюдал с ошеломленным выражением. Вскоре между двумя полосками металла закапала свежая кровь. Белпер Фрот все еще не чувствовал боли. Потом раздался громкий хлопок, и глаза Белпера расширились. «Че это было?» Голос пленника был высоким и паническим. «Начало», — сказал палач, дальше заворачивая винт. За этим последовала серия хруста, щелчков, скрежета, скрипа и сочного хлюпанья, от которых перна выворачивала наизнанку, но он сдержался. Белперу Фроту было куда хуже. Сначала он пытался сопротивляться, потом начал пронзительно скулить. К тому времени, как палач ослабил винт и убрал тиски, Белпер трясся, нечленораздельно лопотал, а его большой палец превратился в сплющенную массу плоти, крови и костей. «Мне понадобится огонь», — сказал палач Шустрому. «Что-нибудь небольшое. Раскаленные угли подойдут». Шустрый кивнул, но не мог отвести глаз от сплющенного месива пальца. «Ага». Он дошел до двери камеры, открыл ее и крикнул слуге принести ведро раскаленных углей. Белпер зажмурился и что-то бормотал между всхлипами. Палач терпеливо ждал, немелодично напевая себе под нос какую-то песенку. Он положил щипцы в металлическую миску с резко пахнущей жидкостью и заметил, что Перн смотрит на него. «Не одобряете, Хаарин?» – нейтрально спросил палач. Перн воспользовался моментом, чтобы успокоиться. В некоторые дни было сложнее помнить о своих клятвах. «Я Хаарин. Не мое дело одобрять или не одобрять». «Понимаю. Анестетик вскоре прекратит действовать». Палач не ошибся. К тому времени, как слугу, прибывшего с ведром раскаленных углей, стошнило от взгляда на изувеченный палец, Белпер Фрот уже снова кричал. Шум был таким громким, что уши Перна разрывались. Если бы не смертельная суровость в глазах его клиента, Перн уже покончил бы с бедолагой здесь и сейчас. «Я плачу за ответы, а не за то, чтобы слушать эти ёбаные вопли!» – крикнул Шустрый палачу. Палач кивнул и тоже заговорил громче, чтобы быть услышанным за криками Белпера Фрота. «Это часть процесса. Если хотите, можете подождать снаружи. Некоторые люди...» «Поторопись уже!» «Разумеется», сказал палач и быстро посыпал пылью на раны жертвы. Через несколько минут крики Белпера Фрота прекратились, а палач покрылся нервной испариной и поглядывал на Шустрого. «Белпер Фрот», — сказал палач, — «это был всего лишь один палец. Скажи мне то, что я хочу знать, иначе мы проделаем то же самое с каждым твоим пальцем на руках и на ногах. А потом я перейду к другим частям твоего тела и создам симфонию боли из твоих криков. Я буду держать тебя живым не часы или дни, но недели. И каждый миг будет наполнен агонией. Ты понимаешь, Белпер Фрот?» Мужчина, привязанный к бочке, слабо кивнул и всхлипнул. «Белпер Фрот, если ты меня понимаешь, то скажи это, иначе боль вернется». «Да», — хрипло выговорил Белпер Фрот. Его голова поникла, и тонкая ниточка слюны свисала с его нижней губы. «Понимаю». «Хорошо. Теперь я прижгу твою рану». Палач не был великодушен. Одним быстрым движением острого скальпеля он срезал изувеченную плоть с большого пальца Белпера, потом взял другой клинок из ведра с раскаленными углями и прижал к открытой ране. Запах горелой плоти заполнил воздух, и Перн снова сдержал рвотный позыв. Палач снова посыпал пылью на руки пленника. А теперь, Белперфрот, зачем Дрейк Марас в чаде?